Глава 10. Назад Кейт Кинг пришла через 25 минут. «Я уже соскучился», — сказал я. «Я принимаю ваши условия». «А, отлично». Я закрыл за ней дверь и без слов повел через мои комнаты и дальше по внутренней лестнице вниз в гостиную, где матушка и Норман играли в эрудит. «Мам, Норман», — обратился я к ним, — «разрешите представить вам Кейт Кинг, мисс Кинг, это моя мать, Пози Сэмпсон и Норман Тапс». «Добрый вечер», — произнесла мать. Норман глянул на нас, как на придурков. Кейт Кинг переступила с ноги на ногу и тоже поздоровалась. Ну, сразу стало ясно, что особо она воспитанная. «Чем могу служить?» — спросила мать. «Мисс Кинг, — сказал я, — нанимает меня доставить по назначению этот сверток. Покажите его нам, мисс Кинг». Она вытащила кирпич. «Мисс Кинг, — продолжал я, — отказалась сообщить, что в нем, но уверяет, что ничего противозаконного там нет. Я хочу, чтобы вы стали свидетелями. Идет?» «Господи боже! — воскликнула мама. — Что за игры, сын?» Норман выложил из фишек матерное слово. Кейт Кинг повернулась ко мне. «Что я должна сказать?» «Что ничего противозаконного с этим свертком не связано». «Ничего противозаконного с этим свертком не связано», — повторила она. «Честное-причестное слово?» «Честное-причестное». «Слышали?» — спросил я. «Да», — ответила мать. Норман молча покрутил рукой в мешочке с фишками. «Мисс Кинг сейчас мне заплатит за работу, а я дам ей расписку. Деньги эти мне положены исключительно за доставку свертка». «Правильно, мисс Кинг?» «Правильно. Пожалуйста, дайте деньги». Она снова вытащила две пачки. Я пересчитал купюры и написал расписку. Потом мы вернулись в контору. «Я отправлюсь в дорогу через 10 минут после вашего ухода», — сказал я. Но она не двинулась к дверям, а, немного помолчав, сказала: «Я не предполагала, что у вас есть мать». Я улыбнулся улыбкой, которой я улыбаюсь, когда глупые молодые люди говорят глупости. Но в душе я чувствовал печаль, поскольку готов был поручиться, что беда, постигшая эту девушку, явно не шуточная. «Мне ваша мать нравится», — сказала Кейт Кинг. «Мне тоже. Почему бы вам не навестить ее как-нибудь?» «Даже не знаю», — сказала она, пожав плечами. «Она готовит недорогие гамбургеры в закусочной. В них даже мясо попадается», — сказал я, пытаясь найти к ней подход. Но промахнулся ровно на одно поколение. «Фу, мертвые животные!» — Кейт Кинг сморщила носик и ушла. Либо у матери лучше слух, либо она наблюдала за лестницей, но через секунду после ухода Кейт Кинг она появилась у меня. Я надевал плащ. «Хорошо, что ты зашла», — сказал я. «Как раз собирался спуститься к вам». «Что это за девушка, Алберт?» «Я о ней знаю не более твоего». «Зачем она напялила этот дурацкий парик?» «Парик? Мог бы и заметить, что она в парике, да еще в каком-то совсем дешевом. Я решил, что молодые нынче носят такие прически». «Господи, Алберт! Ну, мне придется, наверное, скоро нанять наблюдательного помощника. Не хочешь войти со мной в долю? Развозить дурацкие свертки? Та еще работа. И все же подумай, мам, может, договоримся?» Она посмотрела на меня с безнадежностью в глазах. «Можешь оказать мне услугу?» — спросил я. «Какую?» Я протянул ей кирпич. «Разрежь бумагу с краешку и посмотри, что там». Она покосилась на меня. «А почему бы тебе самому не посмотреть? А я обещал не вспарывать его». «Ну и дела», — сказала она, — «но взяла у меня сверток. Я дал ей острый нож. Затем она разрезала обертку по верхнему сгибу, отогнула уголок и подняла кирпич к свету». «Ну, и какое же заключение?» — спросил я, держа наготове клейкую ленту, чтобы залатать порушенное место. «В темноте рассмотреть разрез будет нелегко». «Может быть, внутри что-то и есть, — ответила мать, — но я вижу только нарезанную на листки газету».